Глава 8. Ни с кем другим у меня не было столько неприятностей, как с самим собой. Дуайт Муди. Эль-Матьери Эл-Сиран. Конюшня – неиссякаемый источник маленьких женских радостей. Например, там всегда, если знать как, можно поймать мышь. Я знала. Испуганная зверушка обычно кидается вдоль стены в поисках укрытия. И если поставить на пути отступления голенищем вперед хромовый сапог, мышь без сомнений и колебаний влетает в темную трубу. Остается зажать рукой голенище, а потом вытряхнуть грызуна в более подходящую емкость. Интерес к мышам возник не на пустом месте. До меня быстро дошло, что я понятия не имею, где герцог хранит документы. Вообще, у их светлости был отдельный кабинет. Не тот, в котором работал Мерсьен, и куда пускали меня. Мне удалось заглянуть в запретную дверь лишь краешком глаза, так, чтобы успеть рассмотреть ряды стеллажей вдоль стен и огромный красного дерева стол. Возможно, где-то в закрытых секциях стеллажей спрятан архив. Но не исключено, что все еще хитрее. Только как это разведать, если входить строго-настрого запрещено? Вот и пришла в голову мысль – запустить мышку или двух. Грызун по определению не может не грызть. И даже маленькая мышка в большом ворохе бумаг способна сотворить чудеса. А как поступит герцог, заметив ущерб? Велит принести кота и станет ждать эффекта? Это вряд ли. Скорее всего, прикажет немедленно поймать зловредную тварь. А кто будет ловить? 6 визжащих горничных с перьевыми метелками? Не думаю. Скорее всего, почетная миссия будет возложена на Мерсьена и на меня. Вот тут-то я кабинеты осмотрю. Даже больше. Обшарю. Вечером я уселась на застеленную синим сатиновым покрывалом постель в новой комнате и задумалась. Прошло лишь чуть больше месяца со въезда дланей владыки их светлости кабана в Мировин. А как все изменилось? Больше не существовало наивной и романтичной девицы Эльмы Эл-Сиран, мечтавшей понравиться кому-нибудь из доблестных и блистательных сабельников. Налюбовалась я по пути на этих мальчишек-переростков по самое не хочу. Может, и негоже так леди говорить, но при ближайшем рассмотрении предметов потенциального воздыхания обнаружилось, что круг интересов бравых вояк драматически узок. Вино, кости, кони и бабы. И никакой тебе романтики. Еще одна иллюзия с прощальным «пф», растаявшая в воздухе. Комната, куда меня поселили, была невелика. Но после сеновала или ночевок под каретой казалась дворцом. Дверь запиралась, на окнах висели плотные шторы. Глазков в стенах я не обнаружила. Значит, можно, не боясь раздеваться. И даже вымыть голову или обтереться влажным полотенцем. На табуретке в углу стоял таз с большим фаянсовым кувшином рядом. А вот размышлять вслух или пить категорически не рекомендовалось. Во многих старых домах специально закладывали слуховые каналы, чтобы при надобности прослушивать звуки или разговоры в том или ином помещении. Не исключено, что я перестраховывалась, но цена была слишком высока. Пока все шло неплохо. Я прибилась к свите герцога, сумела, не вызывая больших подозрений, стать заметной и полезной. Теперь нужно не спеша продолжить втираться в доверие, а по ходу дела попытаться отыскать лазейку, которая позволила бы вырваться из хватки дланей. Встав, взглянула на себя в висевшее на стене в овальной раме зеркало. Жуть! Лохматая голова, неровная челка, облупленный нос, щеки в веснушках. Кто распознает во мне с первого взгляда леди в беде? Дарю поцелуй. Хотя какая мне сейчас романтика? На следующий день меня вызвал к себе кабан. Оказалось, в планах их светлости все же значится отыскать беглянку Эльму Эл-Сиран. Ну да, а то начнет вместе с тетей жалобы строчить, на приемы к разным должностным лицам таскаться. Пусть не страшно, Но даже герцогам не нужны лишние проблемы. Ведь недругов и завистников хватает. Да и замуж отсутствующую девицу не выдать. А кто захочет деньги терять? Естественно, я подтвердила, что хорошо знаю Эльму Эл-Сиран в лицо. А потому готова следовать для опознания оной за двумя господами в штатском, которые собирались обойти трактиры, гостиницы и постоялые дворы в поисках пропавшей юной леди. Кстати, не в курсе ли я, что за родня по матери у Эльмы в Кентаре? Увы, я действительно понятия не имела, что у меня тут есть родственники. Не исключаю, что тетя просто это придумала, чтобы насолить герцогу и его запутать. Вот и нашелся повод осмотреть город. Правда, мы договорились, что господа в штатском сами проведут предварительное расследование, а найдя кого-то подходящего под описание, будут брать меня для опознания. Ориентировку мне показали. Я сглотнула. Что герцог Ульфриг Элденот узрел своими глазами на балконе, то в приметах и значилось, включая бронзовые кудри и бледное лицо. Для полноты и целостности образа не хватало только медного таза в руках. Да, заяви я сейчас, что я – это я, никто же не поверит. Ну и славно. Могут свою бумажку, назначив любую награду, хоть на всех перекрестках расклеить. Искать будут до скончания века, причем следующего. Закашлившись, произнесла. Да, рост правильный, сложение такое, подробно написано. А что? В сказанном не было ни слова лжи. Хотя, когда я вышла от герцога, радость от того, что получится вырваться в Кентар, резко поугасла. Осматривать город – дань любопытству и блажь. Недопустимая в моем положении роскошь. Важнее понять, что это за герцогские доверенные лица. Если просто пара дюжих преданных слуг, тогда ладно. Их я проведу без труда. А если какие-нибудь сыщики – не распознают ли во мне девушку? Надо быть очень, очень осторожной. Задумавшись, повернула за угол коридора и с размаху налетела на кого-то, идущего навстречу, да так, что потеряла равновесие. Ойкнув в попытке удержаться на ногах, вцепилась пальцами в плечи визави, как цепляется когтями за ветку кошка, падающая с дерева. В результате рухнули оба. Мне, можно сказать, повезло, я оказалась сверху. Только вот зря я на медне, любое зеркало, хихикала и сулила неведомо кому поцелуй. Потому что сейчас, как по насмешке фортуны, впечаталась лицом прямо в чью-то физиономию. Это кого ж я уронила? Да еще облобызала. Мысли запрыгали пьяными тушканчиками. Герцог, слава девам-заступницам, остался в кабинете и идти навстречу никак не мог. Но что, если это секретарь Мерсьен? «Мерзость-то какая!» – задергалась, пытаясь упереться коленями и встать на четвереньки. Судя по всему, уперлась куда-то не туда, потому что снизу раздалось сдавленное «ох!» и вслед что-то малоразборчивое сквозь зубы, после чего меня спихнули на пол. Несколько секунд спустя, сидя попой на паркете, таращилась на точно так же сидящую рядом смутно знакомую леди. Леди одергивала платье и была явно сердита. Негодующе сверкнула на меня голубыми глазищами. Подняла руку, на мгновение показалось, что сейчас покрутит пальцем у виска, но вместо этого поправила локон и произнесла. «Что расселся, болван? Помоги встать, и вон, веер подними, и впредь смотри, куда идешь!» Вскочив на ноги, протянула ей раскрытую ладонь. Рука с длинными пальцами показалась неожиданно крепкой. А платье феи в розовом было сегодня из синего атласа. То ли она богата, то ли решила поохотиться на кабана всерьез. Зря это она. Но как предупредить? Подняв расшитый серебром веер, ага, знак невинности и недоступности, с поклоном протянула хозяйке. Ну вот, нарядилась парнем, теперь целуюсь с девушками. Но это хоть симпатичное, все ж не так обидно. Хотя все равно, вот так профукать первый поцелуй. Эх. Вечером я вертелась в кровати на холщовых простынях. Никак не выходила заснуть. Почему-то не давала покоя случайная встреча в коридоре. Казалось, что было в ней нечто неправильное, или я не разглядела чего-то важного. Что же меня тревожит? То, что, по иронии судьбы, в первый раз поцеловалась не с прекрасным лордом, а с девицей, по виду лишь чуть меня старше? Обидно, но ничего фатального. Будь я на самом деле парнем, может, даже радовалась бы. Герцогу все никак не обломится ничего, кроме лобызаньей ручки. А я на бегу в губы чмокнула. Тогда что же не сходится? Как понять? А если представить, что это я шла по коридору, помахивая веером, и на меня вот так налетел и сбил с ног незнакомый молодой человек? Да еще бы мы нечаянно поцеловались! Как бы я себя вела? Разве была бы настолько спокойной, облобызавшись неведомо с кем? Ой, вряд ли! А тут ни шока, ни возмущения, ни даже просто смущения. Непонятно. Если эта леди будет появляться тут еще, понаблюдаю. Моя мышь бесследно канула в недра герцогского кабинета. Вздохнув, отловила еще двух и отправила их вслед за первой. Втроем веселее, пусть стараются. И по теории вероятности есть хороший шанс, что теперь они там заведутся. Через несколько дней я вновь увидела леди Сесиль. Имя удалось услышать, когда герцог самолично подал руку выходящей из ландо прелестнице, заглянувшей с дружеским визитом. Попыталась обдумать ситуацию. Выходило, что для леди все не слишком оптимистично. При том, что в первый раз мы встретили ее одну-одинешеньку на дороге в чистом поле, получалось, что фея, как я про себя прозвала леди Сесиль, не слишком состоятельна и влиятельна. Значит, интерес к ней, как к будущей супруге, кабан проявлять не может априори. Этот, если женится, то только по расчету на принцессе с золотыми приисками в приданном. Но какая принцесса в своем уме пойдет замуж за уже не юного кабана? Хотя кто их знает, этих принцесс? Но, продолжая размышлять дальше, собой леди Сесиль хороша. Стройная, с остатной фигурой и золотисто-рыжая, как раз в герцогском вкусе. И в руках держать себя умеет. Когда я ее сбила с ног, не стала ни закатывать истерик, ни даже жаловаться на меня герцогу, хотя имела на то полное право. Но неужели она так глупа, что не понимает, куда лезет? Или тут есть какой-то расчет? А почему я вообще об этом думаю? Каким боком это меня касается? Кстати, герцог настолько заинтересовался леди, что пригласил ту погостить несколько дней в его загородном поместье, где можно отлично отдохнуть и переждать жару. Сам кабан собирался позже навестить гостью, а в Кентар после получится вернуться вместе. После чего именно, на мой взгляд, разъяснений не требовало. Кажется, леди Сесиль поняла это тоже. Кусок разговора я слышала. Леди отнекивалась и пыталась увильнуть, но герцог был тверд. Похоже, ему надоело ограничиваться только завтраками во всех смыслах этого слова. Такиш леди выговорила отсрочку на несколько дней, говоря, что лето только начинается, а она еще не налюбовалась городом. И к поездке следует подготовиться, купить некоторые деликатные предметы туалета. Это она о чем? Еще три веера и второй солнечный зонтик? А то с одним не камильфо. Но, судя по всему, кабан разохотился по-настоящему. Ладно, пока герцог гоняется за этой рыжекудрой феей, ему не до поисков пропавшей сиротки. Вообще, за последнее время фея стала в особняке частой гостьей. То завтракала вместе с их светлостью, то осматривала оранжерею или розарий. Я столовалась на кухне, а в теплицах мне и вовсе делать было нечего, так что видела лукавую прелестницу лишь мельком. Не то чтобы я по ней скучала, но наблюдать было интересно. Особенно после того, как однажды заметила, насколько изменился взгляд леди Сесиль, стоило их светлости отвернуться. Улыбка с губ не исчезла, но глаза прищурились, стали холодными. Фея неотрывно следила за герцогом, и взгляд был недобрым, даже каким-то хищным. Выходит, о чувстве здесь речь не идет, а вот о каком-то мне неведомом интересе – это да. Кабан обернулся, она снова расцвела майской розой. Странно. После обеда я опять уже в третий раз ловила мышей на конюшне, потому что запущенная пара тоже пропала без вести. Ушла искать первую и не вернулась. Для переноса грызунов использовала платочек. За секунду тот не прогрызут, а потом улику можно просто спрятать в карман. Вообще, если меня поймают на том, что суюсь в кабинет, будет нехорошо. Даже очень нехорошо. Но запустить мышей – дело минутное. Два раза я справилась и не попалась. Должно все выйти сейчас. Зато столько удовольствия и морального удовлетворения, когда представляешь, что они там могут натворить. Помечтать-то можно? Кстати, на ночь я проверила. Дверь в кабинет запиралась на замок. Поэтому приходилось изворачиваться и пробираться к цели днем, заблаговременно осмотревшись и позаботившись, чтобы ни их светлости, ни секретаря, ни мажордома, ни служившей в доме толпы прислуги не было рядом. Нервное дело в герцогских кабинетах мышей разводить. В этот раз все сразу пошло наперекосяк. На полпути к кабинету меня дернул Мерсьен, потребовавший, чтобы я немедленно разыскала мажордома и передала тому распоряжение касательно званого обеда на 20 персон. Распоряжений было много, а секретарь сегодня был не в духе и оттого аномально многословен. Вот же зараза! Он тут из пустого в порожнее льет, а у меня мыши в кармане штанов шебуршатся. А прогрызут ткань, что будет? Явно ничего хорошего, в какую бы сторону ни прогрызли. «Ты чего мнешься?» – перебил сам себя Мерсьен. «Так это того...» – заскребла я носком ботинка паркет, надеясь, что догадливый поймет. «Потерпишь. Повтори, что я говорил». «Что, все? Тогда мы тут до ночи застрянем. Попробую конспективно». «Обед на 20 персон. Фарфор ирнески, скатерти и салфетки верландские. Серебро, как всегда. Цветы – туберозы и орхидеи из оранжереи. Музыка – струнный квартет, который на той неделе выступал у губернатора. В меню обязательно включить копченую осетрину и икру, которые любит лорд Лорис». Затараторила я, как сорока. «Ладно, раз запомнил, свободен. Но если что-то забудешь, передать, голову сниму». «Добрый какой! Но придется сбегать по поручению до того, как идти к кабинету, а то и впрямь забуду. Только начну речь с того, что мне немедленно велено явиться обратно, а то пожилой кислый лимон, именуемый мажордомом, озадачит еще каким-нибудь поручением. Его таланты в этом плане я уже оценила. А мыши... Ой!» Перепаковав в темном углу коридора грызунов в другой, пока не грызенный карман, рванула к мажордому. Естественно, тут повезло снова. Пришлось повторять все дважды и еще давать уточняющие пояснения. И я еле успела закашляться, когда одна из мышей пискнула. Ну, теперь к кабинету. По устоявшемуся распорядку дня герцог сейчас должен быть в малой гостиной, вкушать у камина рюмку верландского сатера. Не успела приоткрыть дверь в кабинет и потянуть за торчащий из кармана угол платка, как в коридоре послышались шаги. «Дивы-заступницы! Кого еще там несет? А, рискну, а то придется мышей прямо в коридоре выпускать, а потом ловить по новой». Потянув на себя створку, юркнула в щель и притворила дверь. Не мешкая, вытряхнула грызунов из платка на пол и прижалась спиной к стене. Мыши с писком дунули прятаться. Я затаила дыхание. «Сейчас, как пройдут мимо, выскользну назад в коридор. А пока жду, хоть немного осмотрюсь. Свечи не зажжены, но еще не темно, предметы видны четко. Стеллажи, огромный шкаф, массивный стол, рядом какая-то тумба. И где тут искать документы? Может, в столе? Или в одном из нижних закрытых отделений стеллажей?» Шаги в коридоре внезапно смолкли. Я настороженно уставилась на дверь и увидела, как ручка медленно начинает поворачиваться.